Броди ступил с пирса на транец и уже собирался соскочить на палубу, как тут заметил в углу брезент, под которым явно что-то лежало. «Что там?» — спросил полицейский, указывая на него пальцем. «Овца». Куинт повернул ключ зажигания. Мотор чихнул разок, завелся и ровно заработал. «Для чего?» Броди сошел на палубу. «Вы хотите принести ее в жертву?» Куинт коротко мрачно хохотнул. «Может, и не мешало бы», — сказал он. «Нет-нет, это приманка. Дадим акуле немного позавтракать перед смертью. Отвяжите кормовой линии». Он прошел вперед и отдал носовой и боковой швартовый. Когда Броди взялся за кормовой линь, он услышал шум автомобиля. Они увидели две зажженные фары, мчавшиеся по дороге машины. Она подъехала к пирсу и со скрипом затормозила. Из кабины выскочил мужчина и побежал к орке. Это был репортер «Таймс» Билл Витмен. «Чуть было вас не прозевал», — сказал он, задыхаясь. «Что вам надо?» — спросил Броди. «Хочу поехать с вами. Или, вернее, я получил задание». «Сущая чепуха», — сказал Куинт. «Не знаю, кто вы, но я никого не возьму. Броди, отдавайте кормовой швартов». «Почему?» — спросил Витмен. «Я не буду путаться под ногами. Может, даже смогу помочь. Послушайте, приятель, это же сенсация. Если вы идете за акулой, я с вами». «Мотайте отсюда», — бросил Куинт. «Я найму лодку и все равно поеду». «Валяйте», — рассмеялся Куинт. «Посмотрим, какой дурак согласится вас вести. Да еще попробуйте нас найти. Океан большой. Отдавайте швартов, Броди». Броди швырнул кормовой линь в воду, Куинт отжал ручку акселератора вперед, и катер отчалил от пирса. Броди оглянулся и увидел, как Уитмен зашагал по пирсу к своей машине. Океан за Монтаком был неспокойный. Дул сильный юго-восточный ветер. Судно качалось на волнах, зарываясь носом в воду и поднимая фонтаны брызг. Туша овцы подпрыгивала на корме. Когда они вышли в открытый океан, держа курс на юго-запад, катер выровнялся. Дождь утих и только слегка моросил. С каждой минутой все меньше белых барашков сбегало с гребней волн. Им оставалось минут 15 хода до места, где они повстречали акулу, когда Куинт сбросил скорость. Вроде посмотрел в сторону берега. Уже рассвело, и он ясно различил водонапорную башню. Черное пятно, возвышавшееся над серой полосой земли. Маяк продолжал гореть. «Мы еще не дошли до места», — заметил Броди. «Нет, мы всего в 2-3 милях от берега. Да, около того». «Тогда почему вы остановились?» «У меня есть предчувствие». Куинт указал влево на россыпь огней вдали на берегу. «Там Эмити». «Ну и что?» «Мне кажется, что сегодня акула появится где-нибудь здесь». «Почему?» «Ну, я же сказал, у меня такое предчувствие. Это не всегда можно объяснить». 2 дня подряд мы находили ее вдали от берега. Или она находила нас? Не понимаю, Куинт. То вы утверждаете, что умных рыб нет в природе, то превращаете эту акулу в какого-то гения. Ну, вы преувеличиваете. Вроде не понравился хитрый, загадочный тон Куинта. Что вы затеяли? Ничего. Если я ошибаюсь, так ошибаюсь. «А завтра мы будем искать акулу в другом месте?» Броди лелеял надежду, что интуиция подводит Куинта, и им представится еще денек передышки. «Может, и сегодня, но только позднее, хотя я не думаю, что нам придется долго ждать». Куинт заглушил мотор, прошел на корму и поставил бадью с приманкой на транец. «Начинайте бросать приманку», — сказал он, передавая Броди черпак. А сам снял парусину с овцы, завязал веревку вокруг ее шеи и положил животное на планшир. Он полоснул овцу ножом по животу и швырнул тушу за борт, —